язык не пускает. Жизнь прожигаю одним словом. Может быть, имело бы смысл чем-то заняться? Поинтересовался детектив. Нет смысла, уверенно отрезал сосед. Читать русские газеты неохота. И так все известно. Книги на английском не понимаю. Кино смотреть здешняя нервная система не выдерживает. Пить не велит сердце, жрать печень и желудок, а на баб нет денег. Зато бегают трусцой по бродвоку, дешево и сердито. Сердце стучит, ноги гудят, душа поет. Пришел, помылся, рухнул в койку, и нет дня. Ближе здоровая, радостная кончина. У вас есть семья, дети? Дети? Удивился Виктор Эммануилович, будто детектив интересовался вопросом его итальянского престолонаследия. Есть дети. Женатый сын живет в Квинсе. Вы знаете, что жена сына по-русски это называется сноха, а по-нашему дочь в законе, как блатная в семье. Детектив явно не мог включиться в эти тонкости. И что это значит? А то, что наши дети становятся американцами, когда на свой вопрос «как дела?», они уже не слушают наш ответ. Видимо, приведя сюда бывшего короля, оторвали от завтрака. В бороде застрял комок баклажанной икры, окончательно стерев разницу между лицом и анусом. «Так когда вы расстались?» — допытывался детектив. «Думаю, часов этак в 10. Мы играли в шахматы. Но вдруг я ощутил в животе императив, эдакий неожиданный стремительный бурбулис, попрощался с Драбкиным. Я ведь не знал, сколько у меня займет времени борьба за успешную дефекацию, и ушел. Дома отстрелялся, отключился и лег в дрейф. Безумие какое-то. Паралич воли, навязанное обстоятельствами и почти добровольно принятая черта оседлости. Где? В центре бушующего мира в Нью-Йорке. В эмиграции. Разгробленная сытостью мечта о прекрасной заокеанской жизни. Полк вышел на кухню, закурил сигарету. На плите стояла сковорода с недожаренной картошкой. Здесь летали мухи, огромные и равнодушно наглые, как вороны. Вдруг вспомнил без всякой связи о том, как множество лет назад они жили на ферме, и мать брала у соседей парное молоко, которое кипятило на плите. Стива оставили следить за тем, чтобы молоко не убежало, и это была настоящая пытка. Пока он следил за кастрюлей, молоко ни за что никогда не закипало. Морщилось, булькало, пыхтело, но не закипало. В кастрюльку клали фарфоровый кружок-спираль, он назывался кертейкер. Сторож, он стерег молоко от выкипания. Таких теперь никто не делает, нигде не продают, молоко никто не кипятит. И правильно делает, потому что кертейкер работал только если на него смотрел Стивен. Как только он на миг отворачивался, молоко сразу же с плеском выпрыгивало из кастрюли и заполняло дом противной гарью, сгоревшей на плите пенки. Работа полицейского эмоционально очень похожа на кипячение молока. Он отвернулся на миг, и Драбкин повесился. Сейчас мы покупаем молоко уже готовым, пастеризованным или консервированным, якобы кипяченым. Кто-то следит за этим со стороны. Из комнаты доносился бубнящий голос экс-короля, скорбящего о потере монархии. Кто же спорит? Демократия — это, конечно, хорошо, но для нас американская демократия, как здешние фрукты и ягоды, цвет, вид замечательный.